Марионетка была пригвождена к стене, тем не менее она не переставала постоянно извиваться и размахивать своим мечом, пытаясь поразить Ячуи. Но все ее попытки были напрасны, так как Дебби и Фия с самого начала были на чеку и непрерывно защищали Ячуи, блокируя все атаки марионетки на него. Энергетический луч очень бил по глазам Ячуи, но он все равно продолжал смотреть на разрушающуюся область грудной клетки марионетки. Он поставил все на эту атаку. Это заклинание потребляло очень много энергии, так что если он ошибся и кристалла здесь не оказалось бы, у него не было бы второго шанса. Скорее всего, после этого, у него не останется энергии даже для того, чтобы просто двигать свои доспехи. К счастью, вскоре Ячуи увидел, как в дыре грудной клетки марионетки мелькнуло две синих вспышки. Это был кристалл памяти и энергетический кристалл. Это были душа и сердце марионетки. Нашел. Ячуи мгновенно направил свою руку, чтобы схватить оба кристалла. Но в этот миг, Ячуи не удержался от того, чтобы не выругаться. Так как его грудь вспыхнула ярким голубым лучом и его доспехи резко снова стали невероятно тяжелыми, это значило, что энергия в его энергетическом кристалле полностью исчерпалась. Этой напряженной и критической ситуации энергетический кристалл в его грудной клетке на самом деле полностью исчерпал себя. Глава 69. Отныне тебя зовут Джарвис. Ситуация, когда у Ульрамена во время боя с каким-нибудь монстром в критический момент заканчивается энергия, была довольно распространенным приемом, но затем Ультрамен использует остатки своих сил и под детские ободряющие крики, со вспышкой света, все же убивает злого монстра. В фильме «Железный человек» также была подобная сцена. Практически в каждом втором бою «Железный человек» сталкивался с тем, что ему не хватало энергии в критической ситуации. И теперь, Ячуи оказался в подобной ситуации. В миг, когда он уже видел кристалл памяти и энергетический кристалл, которые управляли всей марионеткой, в его доспехах стального мечника неожиданно закончилась энергия. Его энергетический кристалл в нагруднике стал светиться тускло-синим, и его запасов маны теперь не хватало даже на поддержание работоспособности его доспехов, из-за чего они резко стали крайне тяжелыми. Хоть эта броня и не была самой тяжелой, но все еще весила по крайней мере несколько десятков килограмм. Таким образом, с его хилым телосложением для Ячуи было просто невозможно свободно передвигаться в них. Подобное развитие событий повергло Дебби и Фия в шок. «Тони, что с тобой?» – быстро воскликнула и Фия. Дебби также подбежала к нему с лицом наполненным беспокойством. Видя, что план Ячуи, по извлечению магических кристаллов провалился, детский голос разразился несколько истеричным смехом, из-за чего марионетка, будучи все еще пригвожденной к стене, стала беспрерывно трястись. Это был критический момент, но Ячуи не сдавался. В его мозгу подобно молнии мелькнула одна мысль. В данной ситуации был только один возможный выход. Он с большим трудом медленно пошел к марионетке, однако марионетка неожиданно атаковала его. Со скоростью молнии, ее меч устремился к его левой руке. «Берегись!» И Фия совершенно не ожидала, что Ячуи в подобной ситуации сделает нечто подобное, так что она громко закричала, попутно пытаясь парировать меч марионетки, но было уже слишком поздно. С характерным звуком, меч марионетки вонзился в плечо Ячуи. Он полностью пронзил его доспехи и пронзил его плоть, что сопровождалось взрывом резкой боли в теле Ячуи. Ячуи, стиснув свои зубы, издал подавленный стон, но не остановился. Его воля была непоколебима даже в столь отчаянном положении. Если бы он не имел такой воли, то как бы он смог взобраться на вершину этого мира программирования и стать королем среди хакеров? Его рука вошла в дыру в левой части грудной клетки марионетки, а затем его рука схватила энергетический кристалл. Никто точно не знал, что именно задумал Ячуи, в том числе был и детский голос, однако он чувствовал, что опасность нависла над ним, так что он еще раз попробовал отогнать Ячуи от марионетки с помощью ее меча. Но в этот раз Эфия была на чеку, таким образом она без проблем отразила меч марионетки. Рука Ячуи плотно сжала энергетический кристалл, после чего его энергетический кристалл стал поглощать ману из кристалла марионетки. Хоть наплечная часть доспехов была повреждена, магическая матрица не получила сильных повреждений, так что по мере того, как энергия протекала по руке Ячуи, тяжесть его доспехов также постепенно стала уменьшаться. Превозмогая боль в своей руке, он извлек энергетический кристалл из марионетки. Энергетический кристалл был помещен в грудной клетке марионетки и был окутан сетью малиновых жил, которые напоминали кровеносные сосуды и окутывали все тело марионетки. Ячуи не мог полностью понять эту структуру, но на данный момент для него это не имело никакого значения. Все, чего он хотел, это достать энергетический кристалл из марионетки. Таким образом, когда он потянул кристалл на себя, он также полностью оборвал все жилы, которые крепились к нему. «Нет!» – испуганно закричал детский голос. Меч марионетки за считанные мгновения нанес несколько десятков ударов по Ячуи, однако эфия полностью блокировала их все. Но как только кристалл был извлечен, все резко утихло. Марионетка, наконец, остановилась. Она стала подобна каменной статуе. Дебби со всего маху ударила своим мечом марионетку, и та стала рассыпаться, превращаясь в песок. Они, наконец, смогли одолеть марионетку. «Тони, мы победили!» Ранее Эфия была полностью сосредоточена на блокировке атак марионетки, что потребовало всех ее сил, из-за этого ее голос звучал сильно уставшим, но все еще был полон радости, когда она посмотрела на Ячуи. Дебби также радостно посмотрела на Ячуи, думая о том, что она, наконец, сможет увидеться с Хаммером. Однако, Ячуи никак не отреагировал на них. В одной руке он держал кристалл памяти и энергетический кристалл, а его магическая матрица ускорения на доспехах стала светиться слабым светом. Тем не менее, он, казалось, превратился в статую. В данный момент, сознание Ячуи было погружено в кристалл памяти марионетки и вел тяжелый бой с Ей, который находился внутри него. Это была битва магических матриц, или, если использовать терминологию современного мира, Ячуи сейчас был посреди битвы хакеров. Контроль над всей гробницей осуществлялся этим И, который выдавал себя за детский голос. Внутри кристалла он создал множество массивов магических символов, которые Ячуи совершенно не понимал. Но хоть он и не мог понять их, он мог проследить логические цепочки, которые образовывали плотный клубок из магических матриц. Однако И отчаянно сопротивлялся, не желая подчиняться Ячуи. Однако, Ячуи все равно запечатал и убедился в том, что тот теперь находится полностью под его контролем. В этой битве разумов, Ячуи пришлось использовать очень много знаний, как хакера. Если бы с подобной проблемой столкнулись обычные люди, то они скорее всего не смогли бы подчинить себе уже полностью сформировавшийся И. Но Ячуи, опираясь на огромный высокий духовный контроль мага, сейчас полным ходом взламывал центр управления И, полностью беря его под свой контроль. Это противостояние силы духа. Постепенно он увидел некие странные фрагменты. Это были фрагменты И. 1300 лет назад, высший мечник 9 уровня, который построил эту гробницу, дабы не позволить его опыту уйти в небытие, установил эти фрагменты. С помощью мага, который специализировался на этом, он поместил часть своих воспоминаний в эти фрагменты, а затем записал их в кристалл памяти. Эти фрагменты воспоминаний должны были быть переданы наследнику его 12 техник, а вместе с тем, и его чувства. Однако, постепенно за множество лет, эти чувства смогли родить новый, полностью самостоятельный разум. Это чудо, произошедшее по воле случая. Множество лет дух в кристалле марионетки в доспехах в одиночестве бродил по этой гробнице. За это время он сумел полностью осознать такие понятия, как жизнь, выживание и свобода. Он понял, что в соответствии с волей его создателя, когда кто-то пройдет этот тест, он станет полностью зависимым от этого человека. Это был смысл его существования, но он не хотел этого, поэтому он научился сопротивляться. «Нет, нет, я хочу стать настоящим человеком, я не хочу быть слугой кому-либо, нет». Если бы кто-то смог заглянуть внутрь магического кристалла во время этого боя, то они смогли бы услышать этот детский крик в голове Ячуи. Вместе с тем, также можно было услышать крик Ячуи. «Хоть ты и обрел свое собственное сознание, но ты не человек и никогда не сможешь стать человеком. Однако, я обещаю тебе, что я буду относиться к тебе, как к человеку, если ты признаешь меня своим хозяином. В противном случае, я ни за что не сдамся и буду продолжать разрушать тебя, пока ты либо полностью не подчинишься мне, либо я окончательно не разрушу тебя». Прошло какое-то время. Неожиданно сопротивление внутри кристалла резко исчезло. «Хозяин», — сказал детский голос. Услышав эти слова, Ячуи уже полностью сковал своего противника. «Отныне, я твой господин», — слегка уставшим голосом сказал Ячуи. «Хозяин, меня зовут», — продолжил голос. «Стой, это уже не имеет никакого значения, как тебя звали раньше. У меня есть куда более лучшее имя для тебя». радостно сказал Ячуи, прерывая детский голос. «Отныне тебя будут звать Джарвис». Глава 70. «Хаммер всегда был рядом с тобой, Тони, Тони». После того, как сознание Ячуи вернулось из кристалла, первое, что он услышал, это был обеспокоенный голос Эфия, которая звала его, дергая за руку. Дигби также с обеспокоенным лицом стояла рядом. Когда безвольное тело Ячуи неожиданно вернуло к себе жизненные силы, обе девочки сильно обрадовались. Эфия быстро спросила: «Тони, ты в порядке? Похоже, что ты неожиданно потерял сознание. Как ты себя чувствуешь?» «Да, со мной все хорошо. Я просто немного поговорил с детским голосом». Ячуи поднял свою руку и показал Дигби и Эфия в ней энергетический кристалл и кристалл памяти. Сегодня Ячуи полностью израсходовал свой собственный энергетический кристалл. Таким образом, чтобы обеспечить своим доспехам новый источник энергии, он использовал кристалл марионетки, который спокойно лежал в его руке и сиял темно-синим светом. Ячуи улыбнулся и сказал: «Теперь я стал хозяином этого и ты стал его хозяином, то есть». Глаза Эфия засияли. «То есть теперь я хозяин всей этой гробницы», — ответил с улыбкой Ячуи. «Тогда ты можешь перенести на Кхаммеру». Дигби сразу же схватила его за руку с лицом, наполненным ожиданием. «Эта девушка теперь, значит, ее совершенно не волнует то, что мужчина и женщина не должны прикасаться друг к другу. Я отправлю его прямо в святилище, к остальным членам вашей группы, там вы и сможете встретиться снова», — сказал Ячуи с улыбкой. «А после этого я освобожу вас всех, так как я отключу пространственное заклинание, и Фия сможет воспользоваться ключом, чтобы покинуть это место. А что насчет тебя?» Похоже, что Эфия очень волновал этот вопрос, так что она посмотрела своими прекрасными глазами на Ячуи. Ячуи снова улыбнулся. «Это было захватывающее приключение, так что я твердо уверен, что мы обязательно встретимся снова». Пока они разговаривали, Ячуи приказал Джарвису подготовить перенос девушек в святилище к остальной части их группы. Но в этот миг губы Эфия дрогнули, и она, раскинув свои руки, крепко обняла Ячуи, после чего прошептала: «Я с нетерпением буду ждать нашей новой встречи». Ну, они прошли огонь и воду вместе, так что обнимашки были вполне приемлемы для данной ситуации, не так ли? Эфия освободила Ячуи из объятий. Он посмотрел в сторону Дигби, думая, что, возможно, и эта малышка захочет обняться на прощание. Но, в результате, на лице Дигби мгновенно отобразилось выражение «только попробуй коснуться меня», так что Ячуи мог только криво улыбнуться, разочарованно качая своей головой. После этого он отдал приказ Джарвису, и тела обеих девушек окутал белый свет, а в следующее мгновение они исчезли, оставив Ячуи одного. «Джарвис, ты же отправил их в святилище?» — на всякий случай уточнил Ячуи. «Хозяин, они прямо сейчас находятся в святилище. Кроме того, пространственное заклинание было отключено», — и Джарвис ответил Ячуи. Убедившись, что все прошло гладко, Ячуи стал снимать свои доспехи, затем он достал свой наряд мага из пространственного кольца и быстро одел его, после чего спрятал доспехи в кольце. Рана на его руке оказалась весьма глубокой, но не смертельной, так что после небольшой обработки у него не возникло никаких серьезных проблем. После того, как все приготовления были завершены, он приказал Джарвису также отправить его в святилище. Тем временем внутри святилища Байерман, Дэймон и Атоль были уже порядком изранены. Дэймон, не имея практически никаких шансов, бросил вызов третьей клетке, и хоть в результате он все же смог пройти ее, он был тяжело ранен и сейчас выглядел так, словно был всего в одном шаге от смерти. Бентем до сих пор продолжал потешаться над всей троицей, а Аберт с красными глазами сидел возле золотой стены и все еще пытался взломать это заклинание. «Я не могу умереть здесь, я сын главы гильдии магов, я гениальный маг, как я могу умереть, это совершенно недопустимо», — продолжал он бормотать в несколько маниакальной манере. Но в следующее мгновение золотая стена перед ним моргнула несколько раз и полностью исчезла. «Чего?» — разом воскликнули все пятеро человек, застигнутые врасплох внезапным исчезновением золотых стен. Они даже непроизвольно посмотрели на Аберта. Аберт также удивленным взглядом осмотрел все вокруг, а затем посмотрел на свои руки. «Получилось. Может, я случайно попал в слабое место заклинания и тем самым деактивировал его? Губу закатай!» — неожиданно раздался презрительный голос Эфия, после чего она и Дебби появились внутри святилища со вспышкой яркого света. Затем Эфия быстро пробежалась взглядом по Байерману и остальным и после секундного удивления, быстро направилась к ним, чтобы помочь с их ранами. Дебби тем временем напряженно оглядывалась вокруг, ища Хаммера. «Что произошло?» – быстро спросил Байерман, глядя на Эфия. Эфия быстро рассказала о том, что гробницей управлял некий искусственный интеллект, а также о том, как они встретились с мечником по имени Тони Старк. «Итак, получается, что вы смогли пройти финальное испытание и теперь Тони Старк имеет полный контроль над гробницей», — несколько удивленно сказал Байерман. «Я никогда бы не подумал, что в этой гробнице могли скрываться такие секреты. А еще я никогда не слышал о таком человеке, как Тони Старк, мисс Эфия». Бентем быстро подошел к Эфия и с некоторым волнением сказал: «Значит, мы, наконец, можем уйти отсюда, верно?» «Да», — согласилась с ним Эфия и посмотрела в его направлении. На нем практически не было повреждений, что говорило о том, что ранее он полностью смирился со своей судьбой и даже не пытался что-либо изменить, из-за чего у Эфия мгновенно выработалось сильное пренебрежение к нему. «Тогда поскорее выведите нас отсюда», — дрожащим голосом сказал Берт, шатаясь и трясясь, подбежав к ней. Эфия оглянулась вокруг и, нахмурившись, сказала: «Мы должны дождаться Хаммера». «Хаммера?» Аберт на мгновение задумался, а затем резко воскликнул: «А где он?» «Он должен скоро появиться здесь». Практически сразу же после того, как Эфия закончила говорить, в святилище появилась еще одна вспышка белого света, а в следующее мгновение Ячуи появился перед всеми. Ровно столько времени ему понадобилось, чтобы завершить все приготовления. Он притворился испуганным, словно не знал, что происходит, и быстро осматривался по сторонам. Когда он уже собирался спросить, что здесь происходит, миниатюрная фигурка Дебби возникла перед ним. «Хаммер, с тобой все в порядке? Я думала, что уже никогда не увижу тебя снова». Обняв его своими маленькими ручками, расплакалась Дебби. Ячуи на мгновение был ошеломлен, а затем мягко улыбнулся и аккуратно обнял Дебби. «Глупая девочка, Хаммер всегда был рядом с тобой». Глава 71. Эрик Штайн, сильнейший мечник города. Город Штайн, сад особняка городского лорда. Вспышка белого света неожиданно появилась в воздухе, подняв несколько опавших листьев в воздух, а затем 8 человек появились посреди сада из ниоткуда. Слуги, которые в данный момент убирали листья в саду и отдыхали возле цветочной клумбы, мгновенно впали в ступор, когда увидели произошедшее, но затем один за другим стали кричать: «Мисс Эфия вернулась! Слава Богу, мисс Эфия, наконец-то, благополучно вернулась назад! Скорее, сообщите эту новость городскому лорду!» Слуги поспешили покинуть сад, чтобы как можно скорее доложить эту новость городскому лорду. В то же время, оставшиеся люди поспешили к Эфия и другим членам ее группы. Один из пожилых дворецких с испуганным лицом быстро обратился к Эфия: «Юная госпожа, вы, наконец-то, вернулись. Обычно исследование гробницы занимает не более половины дня, но вы неожиданно провали на целые сутки. Мне даже сложно сказать, насколько сильно переживал городской лорд. Он уже несколько раз выпускал свой буйный нрав, так что мы очень рады, что вы, наконец, вернулись. Это все не важно, живо позовите доктора. У нас есть раненые», — закричала Эфия. Байерман, Деймон и Атоль, все трое были серьезно ранены. Особенно тяжелые ранения были у Деймона и Атоля, они выглядели так, словно готовы умереть в любое мгновение. Дворецкий мгновенно обернулся и побежал к выходу из сада. Дебби плотно сжимала руку Ячуи, сейчас ее миниатюрная фигурка полностью зависела от него. Если бы еще рядом с ее хрупким телом не было 100-килограммового меча, эта картина была бы просто идеальной. Тело орка Атоля все было в крови, и он сидел на земле. Но хоть внешне он и выглядел весьма плохо, но его клыкастый рот не переставал улыбаться, из-за чего подобная картина повергала в шок людей, смотрящих на него. Деймон лежал в стороне, его раны были особенно тяжелыми, однако благодаря Байерману и Эфия, которые тщательно обработали его раны, его жизни ничего не должно было угрожать. И вот, пока Байерман продолжал заботиться о ранах Деймона, он также обратился к Эфия: «Мисс Эфия, Деймон весьма хорошо зарекомендовал себя в этой миссии, так что я предлагаю принять его в стражу городского лорда, что скажете? Вы согласны?» «Согласна». Не раздумывая, согласно кивнула Эфия. Было видно, что Деймон справил и на нее очень хорошее впечатление. Затем, подумав о чем-то, Она обернулась и посмотрела в сторону Бинема. Из всей группы он выглядел самым невредимым. Кроме нескольких незначительных царапин на его красных доспехах, у него больше не было каких-либо других повреждений. Когда их группа внутри святилища столкнулась с проблемами, он предпочел скорее умереть, чем пройти на следующую клетку, что полностью опозорило Бентема, как мечника. Благодаря этому, Эфия смогла прекрасно понять, что за человек был Бентем, и на ее лице отразилось сильное презрение. Кроме того, она также была вынуждена признать, что Эберт, хоть и был сыном главы гильдии магов, на деле оказался полнейшим идиотом. Это открытие стало для нее настолько сильным откровением, что она даже засомневалась в его гениальности, постоянно сравнивая его с магом 2 уровня, Хаммером. Как говорится, разница была налицо. Похоже, что Хаммер с самого начала был прав. Эти двое действительно оказались трусом и идиотом. Но эти двое, казалось, совершенно не заметили презрения Эфия в их адрес. Они бегали по округе с лица переполненными радости, словно им отменили смертный приговор. Бентем даже стал командовать слугами, чтобы они немедленно принесли ему воды и еды. А Эберт затребовал, чтобы его отца немедленно возвестили о его возвращении. Дебби и Ечуи сели на каменной скамье в саду и не спеша разговаривали, когда Ечуи, неожиданно, что-то почувствовал. Он поднял свой взгляд в небо. Сейчас был полдень и день был ярким и солнечным, когда он вдруг заметил черную точку на фоне голубого неба. Затем эта точка стала постепенно увеличиваться и вскоре Ечуи, обнаружил, что это был человек, одетый в мягкие кожаные доспехи, высокий мужчина. Его тело испускало мощную ауру, которая могла сотрясти небо и землю. Он с силой врезался в каменную площадку в саду, из-за чего камни под ним пошли трещинами, образовав паутину. В тот же миг несколько слуг устремилось к пришедшему человеку, но затем их лица резко позеленели. «Папа!» — громко воскликнула Эфия, когда увидела этого человека, а затем она быстро вскочила и бросилась к нему в объятия. Сейчас она была не гениальная девушка-мечница, а избалованная маленькая девочка. На самом деле Ечуи и Дебби были рады узнать, что обычно косящая под взрослую, Эфия, все еще имела черты самой обычной девушки. «Эфия, ты, наконец, вернулась. Когда я узнал, что, возможно, у тебя возникли какие-то проблемы в гробнице Дриа, а мобилизовал практически весь особняк, чтобы они нашли тех людей, которые продали тебе ключ к гробнице. Если бы с тобой что-то случилось, я даже не знаю, что бы я сделал». Высокий человек С, на первый взгляд, грубым лицом, с такой нежностью обнимал свою дочь, что, казалось, вот-вот заплачет. Остальные спокойно наблюдали за этой сценой, даже не осмеливаясь что-либо сказать. Высокий мужчина был сильнейшим мечником города Штайн, являясь высшим мечником 9 уровня, а также являлся городским лордом и отцом Эфия, Эрик Штайн. Но в данный момент он был просто любящим отцом. Атмосфера в саду, казалось, стала немного печальной. Дебби слегка шморгнула своим носом и уперлась в плечо Ечуи. «Хаммер, я вспомнила своего отца». Ечуи лишь погладил ее маленькую головку. Он хотел сказать ей что-нибудь, чтобы утешить, но не знал что. Спустя весьма долгое время, Эрик, наконец, согласился отпустить свою дочь с малиновым личиком из объятий, а затем он перевел свой взгляд на остальных людей в саду. Лучшие врачи в особняке городского лорда сейчас уже занимались лечением Дэймона, Атоля и Байермана. Затем глаза Эрика неожиданно остановились на Бентеме. В сравнении со смущенным взглядом к другим людям, его взгляд встал весьма жестким, когда он осматривал его красные доспехи. Городской лорд. Под пристальным взглядом Эрика, разум Бентема мгновенно опустел, а тело покрылось холодным потом. «Почему у тебя так мало ран? Возможно ли, что в момент опасности, ты трусливо спрятался за остальными?» Голос Эрика в данный момент, казалось, словно отдавал железом, когда он спросил это. Это вовсе не так, Бентем попытался было оправдаться. «Ничтожество!» – неожиданно воскликнул Эрик. В его криком, опавшие листья в сады, вкупе с листьями с деревьев, были мгновенно подняты в воздух, подобно снежинкам, из-за чего лица слуг, которые были ответственны за уборку сада, вновь позеленели. Могучая мощь, выпущенная из тела Эрика, подобно вспышке, врезалась в тело Бентема и отправила его в полет на 3 метра. Бабах! У Бентема не было и шанса, чтобы сдержать болезненный крик, а его красные доспехи мгновенно разлетелись на куски, а сам он с тяжелым ударом упал на каменную дорожку в саду, из-за чего тем все полностью разрушились, разлетевшись по всей округе. Из-за этого цвет лица слуг сменился с зеленого на белый. Ячуи, наблюдая за этой сценой, с души несколько обрадовался этому, но вместе с тем, он также был весьма шокирован. Так вот какова сила мечника 9 уровня. Хозяин гробницы, в которой мы побывали, также являлся мечником 9 уровня, который был в состоянии на равных сражаться с мастерами-мечниками, что значит, что он обладал силой, которая намного превосходит ту, которую только что выпустил городской лорд. Если бы марионетка получила бы всю эту силу, то, боюсь, что у меня не было бы даже шанса на то, чтобы выиграть бой у нее. Глава 72. А ты уверен, что ты маг 2 уровня? Хоть Эрик и выпустил свой гнев на Бентема, но он все еще сдержался, чтобы ненароком не убить его. Таким образом, наблюдая за тем, как слуги уносили едва живого Бентема, Ячуи почувствовал некоторое сожаление в своей душе. Бентем ему очень сильно не нравился. Будучи хакером, он очень хорошо научился разбираться в людях. Таким образом, когда они были в гробнице, Бентем и Аберт были много раз высмеяны им и поставлены на место. Тем не менее, эти двое несомненно будут рассматривать эту ситуацию, словно это он их опозорил, а не они сами опозорились. Особенно их эго будет бесить то, что он являлся обычным человеком, а столь избалованные денди крайне не любят, когда их выставляют на смех жалкие смертные. Таким образом, они взрастят очень сочные плоды ненависти к нему. Поскольку Ячуи очень хорошо понимал это, он не был готов просто взять и отпустить Бентема с Абертом, но, к сожалению, Эрик сдержал свою силу, нанося удар Бентему, а Аберта так вообще даже не тронул. Как оказалось, даже узнав правду о произошедшем в гробнице, он все равно не рискнул навредить Аберту, так как, в конечном итоге, он был сыном главы гильдии магов, что было нешуточной силой, с которой нужно было считаться. Особняк городского лорда и гильдия магов в пределах города Штайн были мощными силами, которые выступали в качестве противовесов для друг друга. После того, как израненного Бентема унесли, Эрик провел всех внутрь особняка, чтобы все смогли здесь хорошенько отдохнуть, получить медицинскую помощь, а также подробно рассказать о том, что же с ними приключилось в гробнице. Бэрман взял на себя инициативу, чтобы рассказать о их приключениях. В его рассказе он совершенно не скупился на похвалу Ячуи. По мере рассказа, мнение Эрика Штайна о Ячуи непрестанно росло, так что он несколько раз весьма эмоционально похвалил его, из-за чего выражение лица Берта становилось все мрачнее. Он также был магом в их группе, но в конечном итоге Ячуи хвалили так, словно это он был магом, который спас всю их группу. Хоть из-за статуса Аберта, его никто ни в чем не обвинил, все же можно было заметить, что в глазах людей вокруг было холодное презрение к нему. Он вынужден был ждать сообщения от его отца, и как только оно было доставлено, Аберт сразу же поспешил покинуть особняк городского лорда. «Дядя Эрик, мой отец с нетерпением ждет моего отчета, так что я вынужден покинуть вас. Ох, ты так быстро покидаешь нас, а я только собирался устроить банкет по поводу возвращения Эйфия, но раз ты так спешишь, то я не смею задерживать тебя», — ответил Эрик равнодушным тоном. Услышав о банкете, лицо Аберта аж передернуло. Хоть Эрик и соблюдал вежливый тон, но его манера поведения ясно говорила: пускай катится на все четыре стороны. Похоже, что у него также сформировалось весьма предвзятое отношение к нему, из-за чего Аберт расстроился еще больше, однако он не посмел сказать что-либо еще и, опустив голову вниз, быстро покинул особняк. Эрик лишь негромко хмыкнул вслед Аберту, но несмотря на то, что он сделал это тихо, он не особо скрывал это, так как ранее недовольство Абертом уже можно было отчетливо прочитать на его лице. В этот миг Дебби неожиданно подтолкнула Ячуи в бок с довольной улыбкой. Хаммер, ты меня слышишь? Что случилось?» Несколько озадаченно Ячуи посмотрел на Дебби. «Мы, наконец, сможем пообедать в особняке городского лорда. Ходят слухи, что главная кухня особняка городского лорда не хуже кухни ресторана Марана в отеле «Запретная орхидея», — в предвкушении прошептала Дебби. «Ячуи, банкет в особняке городского лорда действительно был очень пышным. Как и у Марана, тут действительно было приготовлено много вкусных блюд. Для их приготовления повара использовали в качестве ингредиентов мясо магических зверей. Это мясо было насыщено магической энергией и имело много питательных веществ, из-за чего, если среднестатистический человек съест его, его сила может значительно возрасти, что было очень полезно для мечников, а самое главное, Оно действительно было очень вкусным. Считалось, что ресторан «Запретной орхидеи» был лучшим в городе. Тем не менее, даже у них не всегда было мясо магических зверей для готовки, но в особняке городского лорда мясо магических зверей было обычным делом. Стража городского лорда раз в месяц совершала зачистку прилегающих к городу Штайн территории от магических зверей, и практически всегда их улов был весьма велик. Из всего мяса магических зверей, имеющегося в городе, более 90% хранилось именно в особняке городского лорда для регулярного употребления в пищу. Дебби, не желаешь присоединиться к охотничьей группе стражей городского лорда? Так, мы сможем работать сообща, а также ты сможешь получать часть добычи с охоты. Ифия сидела за столом рядом с Дебби, заметив, что той очень понравилось мясо магических зверей, она улыбнулась и предложила ей это. Когда все группы вернулись с гробницы, их улов был равен нулю. Но если бы нужно было определить людей, кто получил больше всего выгод от этого приключения, то это, несомненно, были бы Дебби и Ечуи. Ечуи заполучил уникальные техники владения мечом, плюс очень редкие, а Дебби сумела завести дружеские отношения с дочерью городского лорда. Обе девушки прошли огонь и воду вместе внутри гробницы, так что теперь, между ними можно было сказать, были установлены отношения сродни отношениям между сестрами. «Да-да», энергично кивнула Дебби в ответ с набитым ртом и ложа еще несколько мясных блюд в тарелку Ечуи. Ечуи, глядя на гору мяса перед ним, с разочарованием подумал, что мясо магических зверей совершенно не подходило ему, а если он продолжит его есть, то почти наверняка умрет от переедания. Затем Дебби неожиданно вспомнила о очень важной вещи и несколько неловко посмотрела на Ифия, сказав: «Но, Ифия, я всего лишь мечник 2 уровня, если я стану охотиться вместе с вами, я разве не стану только обузой для вас? Главным условием для того, чтобы стать стражем городского лорда, которым было позволено отправляться на охоту, было достижение минимум 4 уровня фехтования». Когда Ифия услышала вопрос Дебби, то громко рассмеялась. «Ты немного медленная, но после того, как мы прошли все неприятности в гробнице, как ты можешь утверждать, что ты мечник всего лишь 2 уровня? Я готова побиться об заклад, что твоя сила сейчас минимум на уровне мечника 3 уровня, хотя куда более вероятно, что ты уже достигла уровня мечника 4 ранга. В принципе, ты всегда можешь обратиться в гильдию мечников, чтобы выяснить это». Услышав слова Ифия, лицо Дебби мгновенно наполнилось шоком. «Ифия, ты серьезно так думаешь?» «Конечно», сказала Ифия и перевела свой взгляд на Ечуи, который, обливаясь потом, лихорадочно пытался сообразить, как избавиться от горы мяса перед ним. «Хаммер, а ты точно уверен в том, что являешься магом 2 уровня?» Байерман и Атоль также с любопытством посмотрели на него. Раны Дэймона были очень серьезны, так что он не смог принять участие в банкете. Но если бы он был среди них, то сейчас точно так же уставился бы на Ечуи. Навыки, которые Ечуи продемонстрировал в гробнице, совершенно не соответствовали магу 2 уровня. Даже Эрик Штайн перевел свой сияющий взгляд на него с большим любопытством. Ечуи, став центром внимания каждого, несколько смущенно улыбнулся. «Я сам точно не уверен в своем уровне, так что чуть позже схожу в гильдию магов, чтобы проверить свой уровень». На самом деле, это была откровенная ложь. Ечуи прекрасно знал, что сейчас его сила была на уровне мага 3 уровня, но все еще не достигла мага 4 уровня. Если рассматривать силу Ечуи с точки зрения понимания магии или контроля заклинаний, то он уже давно достиг уровня продвинутого мага. Однако сила мага измеряется не только его интеллектом. Конечно, знание теории для мага имеет большое значение, но куда большее значение для него имеют его запасы маны и силы духа. Таким образом, уровень мага определялся именно запасами его ментальных сил. Разница между духовной силой мага начального уровня и продвинутого была очень велика. Продвинутый маг мог высвобождать свою духовную силу и собирать их в различных сосудах для хранения и проведения всевозможных исследований, что для мага начального уровня было совершенно невозможно сделать. К сожалению, с точки зрения духовной силы, Ечуи все также оставался полным мусором среди магов. Для того, чтобы стать магом продвинутого уровня, необходимо было преобразовать свою духовную силу. Теория не могла помочь с решением данной проблемы, здесь был очень важен магический талант, который, к сожалению, у Ечуи был на уровне плинтуса. За всю историю человечества, магов с талантом, как у Ечуи, которые смогли достичь уровня продвинутого мага, можно было пересчитать по пальцам. Но, естественно, что Ячуи совершенно не расстраивался по данному поводу, так как его навыки в самообучении были просто ужасающи. Глава 73. Налаживание связи с остальным мечником. На континенте Айгендас магическая практика условно делится на три части. Общие положения, специализированная практика и сакральные искусства. Каждый маг, будь то начинающий, продвинутый или высший маг, все они относились к группе общих практиков. Маги этой области практиковались в управлении магией и лишь слегка прикасались к миру магии. Большинство из них даже за всю свою жизнь так и не могут преодолеть эту область, и для них вход в сферу специализации уже является несбыточной мечтой, не говоря уже о изучении сакральных искусств или, по-другому, входу в божественную сферу. Поскольку большинство магов не обладают большим талантом, вроде Ячуи, многие из магов всю свою жизнь так и остаются на самом дне мира магии. Кроме того, каждый класс, начальный, продвинутый и высший, также делится на три уровня, которые отображают уровень прогресса в теории магического мастерства. Например, чтобы магу первого уровня стать магом 2 и 3 уровней, просто нужно выучить больше магических символов и заклинаний. Эта система также активно использовалась гильдией магов для оценки уровня магов, и ни у кого не возникало сомнений по поводу объективности данного метода. Что же касается перехода между классами, то тут уже очень важна была сила духа. Если маг хотел перейти с 3 на 4 уровень, он обязан был трансформировать свою силу духа, а для этого нужно было более глубокое понимание магии, и очень важным в этом вопросе был талант. Если талант был слаб, как у Ячуи, то магу пришлось бы приложить очень много усилий, чтобы трансформировать свою силу духа. Таким образом, несмотря на то, что в теоретических знаниях Ячуи был уже на 4-5, а может даже и 6 уровня, то в плане магической силы он все еще был магом 3 уровня. Однако это совершенно не расстраивало его и только подогревало его желание найти способ преодолеть это узкое место, дабы полностью познать мир магии. Вскоре банкет в особняке городского лорда подошел к концу. Ячуи и остальные все еще были одеты в свои походные костюмы. Даже на доспехах и фия можно было увидеть несколько пятен засохшей крови. Но похоже, что это никого ни капельки не волновало. Даже глава города вел себя так, словно не имел ни малейшего понятия об этикете званых ужинов. Даже когда Эфия эмоционально рассказывала о том, как она с Дебби невероятно храбрым и умным стальным мечником одолели марионетку в доспехах внутри гробницы, Эрик Штайн лишь непринужденно рассмеялся несколько раз, а затем, скрестив руки, сказал: «Этот стальной мечник, что он за человек? Я бы с удовольствием хотел встретиться с ним». Услышав рассказ Эфия, что эта марионетка была для того, чтобы обучать техникам владения меча, я тоже захотел узнать об этом побольше, я весьма заинтригован. К сожалению, кажется, что он не захотел пойти с нами, так что если папа хочет встретиться с ним, боюсь, это будет весьма непросто. С несколько грустным лицом сказала Эфия. Наблюдая за этой картиной, сердце Ячуи защемило, и он сказал: «Вообще-то я знаю способ, как с ним связаться». «Чего?» Эфия быстро посмотрела на Ячуи сияющими глазами, а затем, схватив его за плечи, сказала: «Хаммер, ты это правда?» «Угу». Ячуи показалось, что реакция этой девушки была несколько странной, так что он пояснил: «В свое время, когда мы встретились внутри гробницы, то обменялись своими контактами. Если мисс Эфия желает встретиться с ним, то вы можете передать ему сообщение через меня». Эфия мгновенно возбужденно воскликнула: «Я очень хочу встретиться с ним». Увидев такую реакцию Эфия, каждый начал подозревать неладное. Даже Ячуи почувствовал это, так что он слегка прокашлялся и сказал: «Мисс Эфия, я не могу просто взять и позвать стального мечника, без веской причины. Его лучше позвать только, когда в этом будет крайняя необходимость. Он очень занятый человек». Вот как. Эфия выглядела несколько одиноко, но вскоре она рассмеялась. «Отлично, тогда, в следующий раз, когда я отправлюсь на миссию, я обязательно позову его. Правда, большую часть времени я вместе с охраной городского лорда патрулирую окружающие территории, и я не уверена, что стальному мечнику будет интересно подобное мероприятие». «Хорошо, я спрошу его на этот счет». Ячуи согласно кивнул. Ранее Эфия предложила Дебби также принять участие в патруле прилегающих территорий. Похоже, что та сильно заинтересовалась этим. Естественно, что Ячуи очень переживал за безопасность этой маленькой девочки, так что теперь, с учетом прошлого стального мечника, его использование для этого больше не было проблемой. После банкета Дебби и Ечуи покинули особняк городского лорда. Ифия специально использовала экипаж, чтобы доставить Дебби и Ечуи домой. Перед отъездом, она также намеренно пригласила Дебби в гости, под предлогом обмена опытом в фехтовании, попутно не забыв позвать и Ечуи, из-за чего у него сложилось впечатление, что таким образом, она на самом деле пыталась наладить связь с остальным мечником, через него. Таким образом, они проехали в экипаже весь путь вплоть до самого волшебного магазина Энтони. Внутри кареты, Дебби очень тепло прислонилась к телу Ечуи, тем не менее, его лицо не смогло удержаться от того, что его передернуло, поскольку 100-килограммовый меч Дебби, она прислонила к себе, из-за чего он чувствовал себя так, словно этот меч лежал прямо на нем. «Дебби, есть кое-что, о чем я хотел бы поговорить с тобой», — неожиданно сказал Ечуи. Естественно, что он хотел поговорить не о ее тяжелом мече, а о стальном мечнике. Внутри гробницы он пытался несколько раз дать ей понять, что стальной мечник это был он, но в результате ее реакция оказалась до смешного противоположной. Кроме того, Ифия постоянно была рядом, только еще больше все усложняя. Он сделал паузу и сказал: «Это насчет стального мечника, не упоминая его при мне». Услышав, как Ечуи упомянул стального мечника, ее лицо мгновенно исказилось. «Этот старый козел постоянно пытался приставать ко мне, Ечуи. Это я, это не так», — он облизнул свои губы. Маленькие ручки Дебби плотно сжались на рукояти ее меча, когда она злобно сказала: «Ну, ничего, однажды я выясню, кто он такой, и тогда я полностью отыграюсь за его домогательство. В этот раз я простила его, так как он спас наши жизни, но рано или поздно я верну ему этот должок. Я хочу, чтобы он попробовал мой меч на вкус. Я сотру его в порошок». «А, Хаммер, прости, кажется, ты что-то говорил мне, Ечуи». «Нет-нет, ничего такого». Дебби озадаченно посмотрела на Ечуи. Даже если бы ее фантазия была невероятно бурной, она никогда бы даже не предположила, что Ечуи и стальной мечник были одним и тем же человеком, так что сразу же после этого, хихикая, она поудобнее примостила свою маленькую головку на плече Ечуи. В этот миг Ечуи решил временно не рассказывать Дебби о том, что он и стальной мечник были одним и тем же человеком. Вскоре карета доехала до волшебного дома Энтони и остановилась. Дебби и Ечуи вышли из кареты и, попрощавшись с возничим, пошли на свой задний двор. Толкнув калитку, они вдруг замерли. Нарядившись в новый халат мага, на их заднем дворе стоял Аберт. Глава 74. Бесполезный хлам. Заметив Аберта в своем доме, Дебби и Ечуи удивились и одновременно подумали, что их пытались ограбить. Дебби быстро подняла свой тяжелый меч, а Ечуи достал свою волшебную палочку из-за пояса, а также распахнул свой халат, открывая свои магические свитки, пристально наблюдая за Абертом. «Эй, спокойно!» Аберт поспешно поднял свои руки. «Я пришел к вам исключительно по делу и ничего более. Так мы тебе и поверили. Человек, который хотел бы иметь с кем-то дело, не стал бы вламываться в его дом», — настороженно заявила Дебби. «Когда я пришел и постучал в вашу дверь, она оказалась не заперта», — дружелюбно сказал Аберт. Дебби нахмурилась. «Ты что, реально думаешь, что когда мы уходим из дому, не заперев его?» Но затем, сказав так, она шепотом обратилась к Ечуи. «Хаммер, вчера, когда мы уходили, ты же закрыл дверь, Ечуи». «Нет, разве не ты должна была запереть ее?» «Нет, я не закрывала ее». Непроизвольно лицо Дебби покраснело, но она отказывалась сдавать и продолжила свой допрос Аберта. «Что ты задумал?» Было очевидно, что в гробнице Аберта и Ечуи сильно не поладили, так что Дебби без колебаний записала его в разряд их врагов. Аберт выглядел весьма подавленно, но все еще сохранял самообладание. «Вы и правда поняли все не так, я действительно пришел сюда по делу. Я хочу заключить с вами сделку. Я хочу купить у Хаммера магический кристалл, который он достал из зеркала гильдии магов». «Волшебный кристалл?» Дебби и Ечуи одновременно удивились. Затем Дебби снова нахмурилась. «Ты нас совсем за дураков держишь? С какой стати тебе приезжать к нам и пытаться выкупить какой-то бесполезный хлам?» «Бесполезный хлам?» Глаз Аберта аж передернуло. «Бесценная вещь для него», — Дебби назвала бесполезным хламом. Он почувствовал, как земля уходи у него из-под ног. Тем не менее, он все еще пытался сохранить улыбку на лице. «Ну, если это просто бесполезный хлам, то вам ведь незачем отказываться от моего предложения, «Верно». Затем он достал свой кошелек и встряхнул его, из-за чего внутри раздался звон монет, после чего продолжил. «Просто назовите цену, которую вы хотите за этот кристалл». Ячуи нахмурился, глядя на кошелек Эберта, а затем быстро спросил Дигби. «Что скажешь? Внутри кошелька точно находится золото, я подтверждаю это», — очень серьезно заявила Дигби. «Ячуи, ну, а чего еще было ожидать от такой девушки-скряги?» Затем он снова посмотрел на Эберта. «Похоже, что этот кристалл очень важен для тебя, не так ли?» Эберт осторожно кивнул своей головой. «Для меня этот кристалл очень важен, так что просто назовите свою цену». Ячуи задумался. Он не был дураком и на самом деле уже подозревал, что с этим кристаллом было что-то не так. Там были материалы по 32 магическим символам, а также множество статей по пространственной магии. Эти материалы были просто бесценны. Таким образом, он уже давно предположил, что все это было далеко не просто так. Возможно ли, что тогда он просто по воле случая заполучил в свои руки невероятное сокровище? Постепенно на него снизошло озарение. Ячуи уже полностью изучил все 32 магических символа, а также большую часть магических матриц внутри кристалла, так что там осталось лишь несколько статей по пространственной магии, по которым у него еще были некоторые вопросы, но эти материалы можно было просто скопировать. В качестве управляющего кристалла для своего стального мечника он также заполучил кристалл памяти объемом в 1.5 ГБ, что был намного лучше. Таким образом, этот кристалл в данный момент не имел для него абсолютно никакой ценности. Ячуи не испытывал к Эберту дружеских чувств и был готов в любой момент избавиться от него, однако главный герой всегда должен руководствоваться своим разумом, а не эмоциями. Таким образом, если он может поиметь некоторые выгоды со своего врага, почему бы не воспользоваться этим шансом? Так что Ячуи опустил свой взгляд и задумчиво сказал: «Я могу продать тебе кристалл, однако, мне не интересно золото». «Тогда, что ты хочешь?» Аберт нахмурился, про себя подумав. «Неужели этот гад хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы стать полноправным членом гильдии магов? Взамен на этот кристалл я хочу получить энергетические кристаллы». Смеясь, сказал Ячуи. «Энергетические кристаллы?» – удивленно повторил Эберт. «Именно, мне нужны энергетические кристаллы топ-класса», – подтвердил свое требование Ячуи. Во время исследования гробницы он полностью исчерпал энергетический кристалл, который достался ему от Буски. А энергетический кристалл, который он получил от марионетки в доспехах, также скоро иссякнет. Таким образом, ему нужны были новые источники энергии. Глаза Эберта мгновенно засияли, волшебных кристаллов в гильдии магии было в изобилии, тем не менее, даже для них энергетические кристаллы топ-класса все еще были редкостью, однако это было не невозможно для него достать их и при этом не загреметь за решетку, так что он быстро спросил: «Сколько тебе нужно?» «5». Ячуи уже собирался было назвать число в 5 энергетических кристаллов, так как согласно его оценке, один такой кристалл потянули бы где-то на 50 золотых, что было равно 50 000 медных монет, что значило, что все 5 кристаллов потянут на 250 000 медных монет. Это была невероятная сумма денег. Однако, когда Ячуи назвал число, на лице Эберта появилась тень улыбки и облегчения, из-за чего Ячуи сразу же поправил себя. «Нет, не так, минимум 10 кристаллов». «10». На лице Эберта мелькнули боли и отчаяние. Можно было увидеть, как усиленно размышлял над чем-то. «Хаммер, зачем тебе энергетические кристаллы? Почему ты отказываешься от золота?» Несколько озадаченно прошептала Дигби. «Стальному мечнику нужны эти кристаллы, с их помощью мы сможем заставить его работать на нас». Ячуи быстро объяснил ей все. Как только Дигби услышала название «Стальной мечник», то сразу же презрительно фыркнула. Было очевидно, что ее это решение сильно расстроило, но она ничего не сказала в ответ. Эберт, наконец, рассмотрев все за и против, кивнул своей головой. «Хорошо, я дам тебе 10 энергетических кристаллов, но мне понадобится 3 дня, чтобы собрать их». Энергетических кристаллов топ-класса даже в пределах всего города Штай было не очень много. Лишь гильдия магов имела их. Энергетический кристалл, который Ячуи достался от Буски, был получен тем путем невероятных усилий и предназначался для того, чтобы примазаться к гильдии магов. Эти кристаллы обычно использовались для мощных заклинаний. Со всех 4 сторон от города Штайн есть небольшие защитные сооружения, которые призваны защищать город от крупномасштабных атак магических зверей из темного леса. Однако, в настоящий момент эти оборонительные сооружения уже не использовались на протяжении нескольких десятилетий. Таким образом, в гильдии магов хранился запас этих кристаллов как раз для этих сооружений и практически никак не использовались. Но, так как Эберт был сыном главы гильдии магов, он, естественно, имел доступ к этим кристаллам. 10 энергетических кристаллов топ-класса или 500 золотых монет. Даже такие деньги не были проблемой Эберта, но вот магические кристаллы. Их было собрать не так-то просто. Таким образом, Эберт без особых колебаний решил пожертвовать безопасностью всего города Штайн ради своих интересов. Кха-кха. С сильным кашлем, Бентем выплюнул сгусток крови из своего рта. На его лице смешались боль и некая злоба. Естественно, что он не смел ненавидеть городского лорда за то, что тот его ранил. Таким образом, он переместил все свои обиды на Ечуи, так как тот в гробнице очень сильно оскорбил его, и Бентем считал, что из-за этого с ним и произошли все эти несчастья. «Брат, ты в порядке?» Рядом с кроватью Бентема стоял его старший глупый брат Болтон с испуганным выражением на лице. «Все в порядке, хоть я и подвергся атаке Эрика Штайна, мои раны не были смертельными, через пару недель я полностью восстановлюсь», — холодно сказал Бентем. «Но мы больше не останемся в городе Штайн. Как только я восстановлюсь, мы покинем его. Правда, перед отъездом мне нужно будет наведаться к одному сученышу магу и решить с ним кое-какие вопросы». Глава 75. Идиотом был, идиотом и останешься. Глубокой ночью, внутри волшебного домика Энтони Ечуи заперся в своей комнате и, достав из своего пространственного кольца доспехи стального мечника, разложил их на своей кровати. После завершения исследовательской миссии в гробнице, на блестящих доспехах стального мечника появилось множество повреждений, особенно сильно было повреждено левое плечо. Кроме того, появились небольшие сбои в работе магических матриц, но исправить это не было большой проблемой. С помощью дяди гнома Дуафу он сможет починить их за пару дней. Ечуи аккуратно извлек кристалл памяти, который был установлен в шлеме, и заменил на кристалл, который добыл в гробнице. Также он извлек разряженный энергетический кристалл из нагрудника и заменил его на энергетический кристалл марионетки в доспехах из гробницы. В этом кристалле все еще было довольно много маны, но для доспехов стального мечника его хватит лишь не небольшой промежуток времени активной работы. После того, как он установил энергетический кристалл в доспехи, все линии волшебных матриц мгновенно засияли серебряным светом, что вызвало у Ечуи ощущение, словно он запустил некий механизм. Затем, магические матрицы стали подсвечиваться одна за другой, постепенно поднимаясь вверх по доспехам. Это была магическая матрица движения. Джарвис, естественно, находился внутри кристалла памяти, который Ечуи вставил в шлем. Доспехи. В смысле, Джарвис, шатаясь, поднялся, сделал несколько кругов по комнате. Затем, слегка рассмеявшись, он сказал: «Хозяин, ваша система управления этими доспехами невероятно проста. Когда я создавал свою систему управления марионетки в доспехах, она оказалась куда хуже, так как управление движениями марионетки осуществлялись с помощью волшебного элемента молнии. Ну, мои познания в магии не настолько обширны, но постепенно я буду улучшать доспехи», — сказал Ечуи, наблюдая за шатающимися шагами доспехов. Джарвис посмотрел на Ечуи. Пустой шлем в данный момент уставился на него. «Хозяин, как я выгляжу?» «Шикарно», — улыбаясь, кивнул Ечуи. «Когда я надеваю эти доспехи, я чувствую себя действительно красивым и величественным». Джарвис мгновенно заинтересовался этим и достал меч из ножен, после чего принял заигрывающую позу. «Хозяин, тогда просто подождите немного, и я придумаю для ваших доспехов еще более величественную позу». «Ечуи». Джарвис быстро сменил несколько поз перед своим хозяином. Похоже, что у этого и была некоторая предрасположенность к мании величия, так что Ечуи, сильно потея от возможных перспектив, решил остановить его. «Ладно, хватит, давай уже отключайся, а то маны в энергетическом кристалле осталось совсем немного, так что нам нужно экономно пользоваться им». После того, как доспехи вернулись в пространственное кольцо, Ечуи взял кристалл памяти, который получил в гильдии магов, и погрузился в него своим сознанием. Ранее в гробнице, чтобы создать свою собственную магическую матрицу движений, на основе 12 техник марионетки, ему пришлось удалить часть данных из кристалла, а теперь ему нужно было удалить свое собственное творение, так как он сумел заполучить Джарвиса, который, по сути обладал всеми знаниями высшего мечника 9 уровня и знал все его техники в полном объеме. Все эти техники были уровня настоящего мастера, так как они были основаны на силе разума и физической подготовке, а не на магии. Но когда он полностью очистил кристалл и посмотрел на его пустое пространство, Ечуи стало немного жаль. Ранее здесь была информация о всех 32 магических символах. По пространственной магии эта информация занимала львиную долю всего пространства внутри кристалла. Ему захотелось восстановить все эти данные, не потому, что он хотел сделать доброе дело, а потому, что глядя на это пустое пространство, этот кристалл казался совершенно бездушным. Затем в его голове появилась гениальная мысль. Он лег на кровать и взял энциклопедию по континенту Эльгиндас. Открыв новую главу, он начал читать ее. Хоть со стороны и казалось, что он читает, на самом деле он создавал духовный отпечаток. Просто глядя на текст в энциклопедии, он использовал свою духовную силу, чтобы скопировать эту информацию внутри кристалла. Это был внешний фрагмент памяти, который было очень легко и просто использовать. Естественно, что так как сила духа Ечуи была невелика, фрагмент его памяти будет весьма расплывчатым, из-за чего его будет очень тяжело понять. Но Ечуи это совершенно не волновало. Поскольку в кристалле изначально содержалось много информации по поводу пространственной магии, Ечуи специально засовывал некоторые данные о пространственной магии между данными энциклопедии. Он продолжал листать энциклопедию, в результате чего ее данные записывались внутрь кристалла. Менее чем через час Ечуи полностью заполнил новой информацией весь кристалл. В результате, среди огромного объема данных внутри кристалла лишь небольшая часть была полезной информацией, в то время как остальная часть данных была биографической информацией о пространственном маге. Проделав все это, Ечуи почувствовал себя жутко уставшим. В гробнице не было ни дня, ни ночи, тем не менее, он потратил очень много сил, так что естественно, что сейчас он чувствовал себя измотанным. В мгновение ока прошло 3 дня. Через 3 дня в полдень, Аберт вернулся в волшебный магазин Энтони. Стоя во дворе дом перед Ечуи, он держал в руках коробку и возбужденно сказал: «Это энергетические кристаллы топ-класса, как и договаривались». Ечуи взял от него коробку и открыл ее. Внутри лежали магические кристаллы, выложенные в 2 ряда, и от них исходило сильные магические колебания. Ечуи взял один кристалл в руки, дабы осмотреть его, и убедился, что кристалл действительно был энергетическим кристаллом топ-класса. Каждый такой кристалл мог поддержать работоспособность его доспехов стального мечника на протяжении весьма длительного времени. С таким запасом кристаллов, Ечуи больше мог не переживать по поводу того, что у него может закончиться мана посреди боя с каким-нибудь монстром. Ечуи согласно кивнул и, воспользовавшись тем, что Дигби была занята торговлей в магазине, спрятал шкатулку в своем кольце, после чего достал кристалл памяти и отдал его Аберту. Аберт сразу же схватился за кристалл. Когда маг 9 уровня оставил зеркало с кристаллом в гильдии, он провел много времени перед ним, пытаясь достать его, так что он успел хорошо запомнить его. Это несомненно был кристалл из зеркала. Естественно, что у Аберта был некоторый опыт в обращении с подобными вещами, так что обмануть его было весьма непросто. Как только он заполучил кристалл, то сразу же вошел в него своим сознанием. «Ась, что это?» «Это духовный отпечаток». Вскоре он обнаружил, что внутри кристалла был духовный отпечаток, но его содержание было весьма размытым. Он нашел там некоторую информацию о пространственной магии вперемешку с данными энциклопедии. Аберту пришлось сосредоточить всю свою силу духа, чтобы с огромными усилиями суметь разобрать хоть что-то из этого. Использование столь огромного количества силы духа сильно истощало его, из-за чего про себя он подумал: почему в кристалле памяти содержатся эти вещи? А, понял. Похоже, что высший маг решил использовать этот метод, чтобы я отточил свою силу духа. Хитро, очень хитро. Кроме того, возможно, что в этих текстах я смогу найти какую-нибудь полезную информацию по пространственной магии. До того момента, как у меня появится шанс снова встретиться с ним и начать все с нуля, я могу получить от этого много преимуществ. Кроме того, в этом духовном отпечатке есть несколько статей по теории пространственной магии. Аберт продолжал изучать кристалл, в то время как Ечуи пристально наблюдал за его выражением лица. Неожиданно на лице Аберта появилось удивление, так что Ечуи сразу же понял, что этот идиот так и не заподозрил подвоха, что позволило ему вздохнуть с облегчением. Да, это действительно тот кристалл. Вскоре Эберт вернул свое сознание из кристалла и широко улыбнулся. «Хаммер, я хочу, чтобы ты сохранил это в тайне. Ни один человек не должен узнать о том, что здесь сегодня произошло. Естественно, я обещаю, что об этом не узнает ни одна живая душа», — торжественно заявил Ячуи. Глядя на довольную улыбку Ячуи, на душе у Эберта мгновенно начали кошки скрести. Если бы он заполучил этот магический кристалл до того, как они отправились в эту гробницу, то, почти наверняка, он оказался бы в центре всеобщего внимания, а также смог бы без проблем вырваться из пространственной ловушки, в которой они оказались. Эберт совершенно не хотел, чтобы кто-то другой узнал о тайне кристалла, однако теперь Ячуи и Дебби обладали покровительством Эфия. Таким образом, ему было весьма сложно лично разобраться с Ячуи. «А, ладно, пускай еще немного порадуется жизни. С этим кристаллом я смогу стать учеником мага 9 уровня, тогда и придумаю какой-нибудь способ избавиться от этого дерьмо мага», — злорадно подумал Эберт про себя, после чего попрощался с Ячуи и ушел во свояси. Наблюдая за уходящим Эбертом, Ячуи подумал про себя: «Даже если ты потратишь огромное количество духовной энергии на то, чтобы прочитать данные в духовном отпечатке кристалла, ты все равно не сможешь избавиться от своего заоблачного идиотизма. Как говорится, идиотом был, идиотом и останешься». Глава 76. «Я без проблем могу убить вас, дядя Дуэфу, как вы смогли так быстро починить их?» В переулке за книжным магазином Кары Ячуи удивленно рассматривал свои доспехи. Ранее на них было множество небольших повреждений и довольно сильно разрушенное левое плечо, что было результатом стараний марионетки в доспехах, но сейчас доспехи выглядели как новые, на них не осталось и следа от былых повреждений. Естественно, что это не могло не удивить Ячуи. «Ты же не считаешь, что я, Дуэфу, являюсь каким-то обычным человеческим кузнецом?» — с высокомерным взглядом заявил Дуэфу и встряхнул своей запачканной бородой. Все это был результат непрерывного попадания искр на его бороду. Ячуи всегда поражало это явление, так как независимо от того, сколько раз он встречался с этим гномом, его борода всегда была в ожогах от искр, из-за чего он никак не мог понять, как с таким подходом он все еще полностью не спалил свою бороду. Улыбнувшись, Ячуи спрятал отремонтированные доспехи в свое пространственное кольцо. За ремонт доспехов Дуэфу отказывался брать деньги, но если Ячуи хотел, чтобы гном помог ему с зачарованием, то несмотря на все желания помочь и дружеские отношения, Дуэфу заламывал просто заоблачную сумму денег. Но, к счастью, Ячуи был магом, который сам владел техникой зачарования, таким образом, он вполне мог самостоятельно восстановить поврежденные участки магических матриц на доспехах. Спрятав доспехи в кольце, Ячуи достал оттуда листок бумаги и сказал: «Дядя Дуэфу, вы можете помочь мне построить это?» «Что это?» Дуэфу взял листок у Ячуи и с любопытством стал изучать его. В следующий миг его взгляд очень серьезным. «Эта вещь имеет весьма интересную конструкцию. Похоже, что она будет работать на основе волшебной матрицы огня, однако она будет обладать невероятной смертоносностью. Великолепно, это устройство на самом деле великолепно». Дуэфу перевел свой взгляд на Ячуи. «Парень, эта штука создана тобой». Ячуи согласно кивнул. «Ну так что, дядя Дуэфу, вы сможете построить эту вещь?» —